Глава 9. Как только Винс отступает от меня на шаг, переключая все внимание на сотовый телефон, поправляю одежду и, сдерживая внутреннюю дрожь и норовящую выбраться наружу серебрянку, вытираю соднящие губы. Да, моя волчица буквально вибрирует от желания вцепиться Бетти в шею. Только не для того, чтобы поставить брачную метку, а с целью перегрызть горло мерзавцу, посмевшему ей угрожать, насиловать и прогибаться под себя. Тому, кто из приятного волка превратился во врага, став до дрожи ужасным и отвратительным. Опускаю глаза вниз, чтобы при всем желании Винс не смог увидеть моего к нему истинного отношения и не прочитал ненависть и презрение, буквально кипящие в крови. Терпи, милая, долго он тут не пробудет. Снующие по дому чужаки быстро заставят его убраться из моей комнаты, а уж мы с тобой придумаем, как удрать не только из ставшего опасным дома, но и с территории восточной стаи. Стаи, которая вместо защиты стала внушать лишь страх и отвращение. Уговариваю серебрянку мысленно. «Хас!» — тем временем отрывисто рявкает Винс в трубку. «Завтра выбери время, когда все посторонние будут на погребении, и установи запор на двери Мии. Не хочу, чтобы кто-то, случайно заблудившись, набрел на ее комнатку». Произносит невидимому собеседнику, а глазами так и шарит по моему сжавшемуся в уголке телу. Не вижу. Чувствую. Его глаза, как щупальца спрута, мерзкие и противные. Матушка Луна, спаси и защити свое дитя неразумное. Как же я могла раньше не замечать гнили и черноты в душе этого оборотня? Как поверила, что его стремления и поступки правильные, чистые и несущие радость и благо. Мысленно обращаюсь к единственной, кто дает мне поддержку и силы. «Нет, чтобы личина закрывалась не изнутри, а снаружи», — продолжает тем временем разговор Бета. «Да, не ошибаюсь. Именно так». «Точно. Тюрьму из комнаты хочет сделать». Приходит осознание дикости планируемого поступка. Неужели что-то заподозрил и ожидает моего побега? Сотрясает нервная дрожь, заставляя капельку пота скатиться по спине. Вон Райден любую рожь, даже самую безобидную, чует. И сразу предупреждает, что этого не любит. Но Винс... Что-то я за ним подобного не замечала. Сколько раз говорила не то, что думаю? Много. И ничего. Успокаиваю себя и вновь вздрагиваю, услышав имя того, про кого подумала минуты раньше. «И дай задание парням следить за Райденом. Не нравится мне этот выскочка, свободно перемещающийся по территории. Да, головой отвечаешь». Отключает сотовый и убирает в карман. Слышу шорох. Напрягаюсь, ощущая себя натянутой тетивой лука, готовый рвануть в любую секунду, если меня еще хоть раз тронут. «Расслабься», — хмыкает Винс, приближаясь. Я же улавливаю насмешку в голосе. «Сказал же, уедут гости, вот и повеселимся. А пока не дрожи, Мия. Рано нервничаешь. Хотя, да... Представляй, как это будет. Страх в глазах меня тоже распаляет. Жаль не устроить за тобой охоту. Я бы с удовольствием погонял твою волчицу по лесу, а потом взял в истинном обличии оборотней». Да, я бы до последнего вздоха билась. Умерла, но не далась бы в лапы этого мерзавца и насильника. Рычит серебрянка. И я с ней полностью согласна. Тише, милая, тише. Стараюсь ее успокоить. Сейчас нам раздувать скандал ни к чему. Еще запрут в подвале или какой-нибудь конуре. Тогда выбраться на волю будет несоизмеримо сложнее. «Веди себя хорошо, Мия». Подойдя вплотную и приподняв пальцами лицо за подбородок, Винс внимательно вглядывается в мои глаза. «Запомни, к окну не подходить. Из комнаты носа не высовывать. Сидеть и не шуметь. Уяснила, милая? И такая улыбка на губах змеится, что кажется еще чуть-чуть, и изо рта длинная узкая лента раздвоенного змеиного жала высунется, а не волчий язык. Поняла. Выдаю чуть слышно, сглатывая пересохшим горлом, а краем глаза отмечаю две царапины на левой щеке Бетты. Значит, задела ногтями, когда била, защищаясь. Ух, и молодец я, приходит первая мысль. Главное, чтобы в ответ не прилетела, догоняет ее вторая. Завтра приду. Резко наклонившись и вновь поцеловав, Винс, присвистывая, выходит из комнаты, а я тут же вытираю рукавом рот. Нет, мало. Пойду зубы чистить, иначе вырвет. Часть вторая. Я хочу поговорить. Выдаю без предисловий Райдену, как только он открывает дверь, на мой тихий, но уверенный стук. Привет, Мира. Хмыкает улыбающийся от уха до уха Альфа и, демонстративно, медленно отступив в сторону, позволяет войти. Вот уж у кого самомнение никогда не хромает и бежит впереди волка. Хотя ему позволительно. Ведь он был прав. Я пришла к нему сама. Как он и предсказывал. Только причины у меня не такие меркантильные или сексуально озабоченные, как он в своей голове уже нарисовал. Впрочем, не суть. Положение дел это все равно не меняет. Главное — результат. И он полностью совпадает с тем, что говорил Грасс. Сейчас он нужен мне даже больше, чем я ему. Ведь для него Мира всего лишь глупенькая самка из чужой стаи, приглянувшаяся и удостоившаяся предложения скрасить вечерок, точнее ночку. Хотя даже не самка, так, симпатичная человечка. Он же мой единственный шанс на спасение. Тот, кто может действительно помочь, избавив от участи быть инкубатором. Он пропуск в новую жизнь, билет на свободу. Поэтому не в моих интересах воротить нос или показывать свою гордость, дикость, скромность и пугливость. Но если потребуется, изображу и это. Я на все пойду, чтобы вырваться из клетки, случайно созданной отцом. Да, я уже все передумала и просчитала. Спасибо Винсу, переставшему таиться и открывшему глаза на правду. Шансы покинуть дом у меня есть очень неплохие. Но на этом все везение и заканчивается. Потому что по самой территории восточного предела легко и свободно передвигаться у меня не выйдет. Непременно напарюсь на какой-нибудь пост или охрану. Если попытаться отбыть с приходящей обслугой из ближайшего города, тоже риск попасться огромный. Они наверняка друг друга знают, а потому постороннюю девочку сдадут сразу и без колебаний. Проходи, Мира. Не стесняйся. Ведет неопределенно рукой Райден. Причем его жест захватывает как пару кресел, диван, так и огромных размеров кровать, стоящую у левой стены. Хм, какой молодец, не стесняется. Прежде чем переходить туда, показываю глазами на постель, я хочу заключить с тобой сделку. Говорю, а сама сжимаю кулаки так, чтобы боль, причиняемая ногтями, отрезвила и заставила держаться и не трястись. «Сделку?» — приподнимает бровь мужчина, обозначая свое удивление. «Именно!» «Не переживай, девочка, с финансами помогу, не обижу», — понимает по-своему мое предложение оборотень. «Деньги мне не нужны», — качаю головой. «С работой подсобить?» «Нет». «Хм, удивила Мира. Говори тогда». «Помоги мне исчезнуть отсюда». Выдыхаю, облизывая нижнюю губу, которую после заразы Винса все еще дерет. «Вот тебе и выдающиеся способности оборотней к регенерации, а у меня что-то не заживает пока». «Не понял». Прищуривается Райден, делая шаг в мою сторону и сосредотачивая все внимание на царапине. «Откуда это?» Аккуратно, чуть касаясь подушечкой большого пальца, Альфа проводит по краешку губ, не задевая ранки. «Бета злился!» Выдыхаю, стараясь играть словами, чтобы не выдать себя, но и сказать правду. «Винс?» «Да». «Почему злился?» «Наличие гостей не позволяет затащить меня в кровать прямо сейчас, да и ваше присутствие его раздражает». «Вот как?» Осматривает меня с ног до головы Альфа и хмурится. «Ну еще бы. Верить человечке он явно не привык. Но и врожденное чувство улавливает ложь, подсказывает ему, что я честна. Я не хочу быть постельной грелкой этого оборотня. Говорю уже сама, чтобы сбить Альфу с желания задавать мне такие вопросы, ответы на которые подбирать придется очень аккуратно и ювелирно. Он жесток». «Думаешь, я другой?» Засунув руки в карманы брюк, Райден отходит к окну, поворачиваясь ко мне спиной. Смотрю на него и замечаю напряжение в мышцах. Не так расслаблен, как хочет продемонстрировать. «Я молю». Произношу и тут же обрываю саму себя. Скажи я всю фразу полностью, затронув матушку Луну, и волк сразу насторожится, ведь только двуликие ей поклоняются. «Я молю вас быть милосердным и избавить меня от внимания Винса». Выпаливаю и, прикрыв глаза, ожидаю вердикта. «Предлагай свою сделку мира, я выслушаю». Обернувшись, прожигает острым взглядом Альфа. «Но пока я ничего не обещаю. Сама понимаешь, хочу знать все нюансы заранее». Сглатываю и киваю. Это логичное и обоснованное решение.